В его кабинете установили 19 аппаратов. Все тревожные штаты докладывали ему о ходе операции через каждые 2 часа. Массовые аресты, схватили более 5000 человек, были проведены в штатах Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс, Небраска. Людей заковывали в кандалы и связывали одной цепью. Именно так, словно рабов в былые времена, их провели по улицам городов на вокзалы, куда уже заранее были подогнаны тюремные вагоны без окон. В стране начался шабаш беззакония. Когда первая фаза облавы закончилась, один из ведущих чиновников штата Массачусетс, мистер Лангри, заявил журналистам: «Ребята, вы меня знаете. Я всегда говорю правду. Я вам и сейчас скажу то, что думаю. Будь моя воля, я бы каждое утро расстреливал во дворе нашей тюрьмы партию красных, а уж на следующий день разбирал их дела в суде, чтобы все было по закону, как полагается». Обезумевший на почве расизма и антибольшевизма писатель Артур Эмпи. Его мучили кошмары по ночам, и он пил сильнодействующее снотворное, поэтому не мог сдерживать дрожь в руках. Начал турне по Америке. Славяне и евреи, а также негры с мексиканцами являются дрожжами нового большевистского бунта. Люди чужой крови готовятся устроить кровавое побоище истинным американцам. Поэтому запомните, лекарство от большевиков продается не в больнице, а в ближайшей оружейной лавке. Мой лозунг: против красных только один способ — высылка или расстрел на месте. Гувер к тому времени получил под свою картотеку еще 3 зала. Вход охраняли моряки, вооруженные кольтами и ножами. Количество подозреваемых составляло теперь 547 тысяч американцев. Каждая 60-я семья страны подлежала таким образом высылке из страны или расстрелу. В тюрьмах начались пытки. Арестованных зверски избивали, вызывали к ним на очные ставки жен и детей, мучили в их присутствии, требуя признаться в том, что они участвовали в большевистском заговоре с целью свержения законоизбранного правительства. В тюремной больнице искалеченных не отвозили. Часть выбросили из окон, чтобы скрыть следы побоев, самоубийство. Другие сошли с ума, третьи, не выдержав пыток, умерли. Помощник министра труда Луис Пост собрал журналистов и сказал им: «Мы перестаем быть страной свободы. Мы превращаемся в олигархическое государство под лозунгом борьбы против анархии, но только анархистом сейчас считается каждый, кто выступает против бесконтрольной власти финансистов и тупых консерваторов, которые не желают или не умеют думать о будущем, о наших детях, а ведь им предстоит жить в ином мире, совсем не в таком, к какому привыкли мы, старики». Луис Пост отправил своих сотрудников в тюрьмы, где томились арестованные анархисты. Его люди вернулись в ужасе, они увидели ни в чем не повинных, истерзанных и замученных американцев, закованных в кандалы. Пост обратился с открытым призывом к нации за содействием в борьбе за прекращение правого безумия. Его немедленно обвинили в государственной измене и потребовали предать суду. Гувер лихорадочно выбивал показания, чтобы доказать связь 70-летнего патриота Америки с эмиссарами Москвы. Дело было передано в Конгресс. Пост, тем не менее, вышел победителем. Облавы, однако, продолжались. Тюрьмы были по-прежнему переполнены. Ку-клукс-клан провел кампанию избиения негров, купленных на корню Москвою. Ведущие газеты улюлюкали, требовали еще более жестких мер против красных, мексиканцев, русских, украинцев. Позже Гувер подготовил для министра Пальмера текст выступления на встрече с представителями прессы. «Я не стану извиняться за действия людей моего министерства», — сказал Пальмер собравшимся. «Я не считаю нужным выгораживать их, потому что горжусь их работой. Если кто-то из моих агентов был груб с арестованными, то это извиняется той пользой, которую они принесли демократии и свободе в этой стране. Я вообще намерен обратиться в Конгресс с предложением ввести смертную казнь для тех, кто призывает к мятежу.